Друзья, поднимите руку. Даже взрослые, кто никогда ни с кем не ссорился. Ну, или не был в ссоре. Но все ссорились, да? Значит, знаете, что это такое. Ну, а теперь поднимите руку те, кто, когда поссорился, стремится помириться. Ну, молодцы. Опускайте руку. Это уже хорошо. То есть, мы понимаем, что если мы поссорились, надо мириться. Ну, а теперь у меня будет еще один вопрос, а потом мы тему с вами будем разбирать. Кто же с Богом помирился? Поднимите руку. Кто с Богом помирился? Он понимает, что он с ним не в ссоре. Ну, чуть-чуть выше, чтобы видеть. Опускайте. Значит, не все еще, друзья, помирились. Ну, а как вы считаете, вообще Бог хочет, чтобы все с ним люди помирились или нет? Или так и оставались с ним в ссоре? Вы понимаете, друзья, что если мы с Богом не помирились, значит, мы в ссоре. Это не значит, что мы, ну, так, какое-то нейтральное положение занимаем. Значит, мы в ссоре. А если мы в ссоре, значит, у нас идет с Богом вражда. Мы против Бога враждуем. Хотя Бог со своей стороны сделал все, чтобы нам с Ним помириться. И, друзья, для того, чтобы помириться, что нужно? Ну, вот у меня иногда, ну, допустим, какой-то может быть, ну, конфликт. Я тоже в жизни бывало так, что, ну, ссорился. И понимаю так, что для того, чтобы помириться, нужно подойти и попросить прощения. Или подождать, пока у меня его попросят. Как вы, друзья, считаете? Подождать, да? И вот я день жду, два, год я жду. Друзья, нужно самому пойти и попросить прощения. В ссоре, если она возникла, не бывает такого, что, ну, я не прав, я прав, а все остальные не правы. Если она уже возникла, значит, и ты тоже виноват. Вот Бог со своей стороны сделал все, чтобы нам помириться с Ним. Он отдал Сына Своего, Он пожертвовал за нас. А теперь с нашей стороны нужно только одно. Сказать: Господи, я благодарю Тебя, что Ты захотел со мной помириться. Что Ты не хотел, чтобы у нас была вражда. А теперь и я не хочу с Тобой ссориться. А для того, чтобы у нас возник мир, нужно сказать только одно слово. Какое, друзья? Прости. Нужно сказать слово «прости». А это слово бывает сказать очень трудно. И я вам скажу, друзья, откровенно, вот так, если бывает, ну, немножечко где-то, ну, с женой чуть-чуть так, какая-то натяжка, и вот так вокруг нее ходишь и ходишь, ну, и думаешь, надо же сказать «прости», правда? И так это тяжело бывает. И она понимает, что я вокруг нее хожу. И ждет, и ждет. И вот когда скажешь «прости», так хорошо, так хорошо. Уже и разговаривать можно на разные темы. А то, ну ты как? Да никак, да и все. Ну пока «прости» не скажешь. Друзья, вот так с нашим Господом. Пока мы не скажем «прости», можно сотню дел хороших делать. Можно сотню дел хороших делать. Можно, вот я так думаю, и жене, и цветы приносить, и шоколадки, и все что угодно. Но пока не скажешь «прости», вот это слово, оно такое уникальное. Оно как раз мою внутренность подчеркивает, то, что у меня внутри произошло. Что я не просто хочу свой поступок, знаете, как вот загладить. Можно и на собрания ходить, можно и на посещения ходить. Можно и в оркестре играть, и стихи выходить, рассказывать. Но если я не сказал слово «прости», а Бог меня к этому зовет, чтобы с Ним помириться, то это, вы знаете, я хочу, ну, как бы загладить вину самого себя. Поэтому, друзья, да поможет нам Господь, чтобы для многих здесь сидящих, кто еще с Богом не помирился, тот бы мог сказать: «Господи, прости меня. Я так много знаков Твоих нарушил. Ты их расставил для моего блага, а я так вот и шел, и нарушал Твои знаки. Когда меня грешники склоняли, я склонялся, и столько поступков уже сделал. и столько много. И свои пути я выбирал, и своими путями ходил. И ты не был путеводителем и детства моего, и юности моей. Но, Господи, я хочу, чтобы теперь ты меня вел, чтобы по твоим знакам идти. Вы знаете, друзья, я так думаю, что вот что делает сатана. Вот, друзья, послушайте, что делает сатана? Бог поставил знаки, предупреждающие знаки о нашей опасности. А сатана, знаете как, вот на этот знак Божий, он накидывает свою ширму. Ну, например, знак, вот как Василий Михайлович говорил сегодня, знак, выезд на набережную. Он говорит нам о том, что если ты так дальше будешь ехать, то ты действительно или в аду, или в раю будешь, в зависимости от твоего внутреннего состояния. А вот сатана накидывает на этот знак, ну, свою ширму, главная дорога. А как вы считаете, от того, что он накинул туда свою ширму, ну, свою занавесочку, изменится, ну, конечная моя цель или нет? Она не изменится. Она будет точно такой, о котором говорит Божий знак. И какую бы ширму дьявол не весил, не навешивал, какие бы занавесочки. И бывает, нам говорят, да ничего страшного, здесь нет ничего страшного. Ну и что, что ты украла? Посмотри, все воруют. А даже говорят, все вокруг колхозное, все вокруг наше, поэтому можно, все так делают. И дьявол свою занавесочку накинул, а Бог говорит в заповедях своих, не кради. Не кради. А если ты нарушил эту заповедь, то участь всех воров какая, друзья? Написано, Царствие Божие не наследует. Нарушил знак. Какая бы ширмочка там ни висела, или колхозная там ширмочка, или еще какая-то, а участь одна твоя. И поэтому, друзья, нам нужно понять, что нам эти знаки нарушать нельзя. Они Божьи, они справедливые, они к нашему благу. И они приведут нас в жизнь вечную. А если ты уже живешь по дьявольским занавесочкам, по дьявольской ширмочке, то тебе сегодня необходимо покаяние. Пойми, ты с Богом враждуешь. У тебя нет мира, ты с Богом в ссоре. Я прочитаю одно место Священного Писания, и у кого есть Библия, то можно открыть эти места Священного Писания, и мы с вами вместе прочитаем. Потому что, читая их, я буду задавать и некоторые вопросы. Книга пророка Даниила, 5 глава, 16 стих. «А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значения и разрешать узлы». Братья и сестры, о ком мы сейчас с вами прочитали? О Данииле. Какую способность Бог дал Даниилу? Ну вот из прочитанного текста, какая способность была у Даниила? Пожалуйста, братья. Как? Рассказывать сны, да? Ну, истолковывать, скажем так. И еще какая способность? Как? Сестры, братья, какая еще способность? Можно и взрослым, да. Вот тут подсказывают, разрешать, то есть развязывать узлы. Как вы считаете, что легче, завязывать узлы или развязывать? Завязывать легче, да? А развязывать, ну, гораздо труднее. Друзья, вот мое детство, оно прошло, передо мной очень много завязанных узлов. Воспитывался я в неверующей семье. И так как воспитывался в неверующей семье, меня отдали в детский садик. В детском садике у меня была всегда серьезная проблема. Когда выводили на прогулку, ну, одевали, конечно, одежку, шапчонку, ботиночки, и вот я завяжу их, а так как я на бантик не умел завязывать, то, как правило, всегда получались узлы. С этими узлами я уходил на улицу, и с этими узлами я и приходил. И я вспоминаю, сколько много бедные воспитатели бились над моими узлами. Для меня ничего не стоило завязать, друзья, узел, а вот развязать его... А бывает, на шапочке завяжешь узелок, а знаете, его потом сюда подтягиваешь и зубами пробуешь развязать. Да так пробуешь, еще сильнее затянешь. Прихожу и Настроения нет. Я знаю, что сейчас воспитатели, ну как обычно, ты и такой, и такой, и такой. Или ножницы в ход пойдут, или, значит, будут старательные руки воспитателей развязывать. А сколько мама с моими узлами натерпелась, друзья, я вам передать не могу. Но сегодня я научился, друзья. Ну, на бантик, как говорят. Друзья, ну вот, знаете, физические узлы – дело поправимое. Можно научиться. А вот в духовной жизни. В духовной жизни тоже можно очень много узлов навязать, а их нужно развязывать. Вспоминаю еще один случай из своего детства. Я вместе с родными поехал на отдых на Западную Украину. И приехав туда, нас окружала удивительная природа. Ну и я уже предвкушал радость, наслаждение того, что я пойду в лес за грибами, за ягодами и все-все прочее. Но я очень любил это. Я однажды взял в руки одну книжку и чистую тетрадку. И с этой книги переписал один рассказ. Подхожу к своему дедушке, а он нередко занимался моим воспитанием. Подхожу и говорю: дедушка, проверь. Нам на лето дали домашнее задание. Переписать рассказ, чтобы он был аккуратненький, чистенький и без ошибок. Ну и с таким торжеством отдаю ему эту тетрадку. Он посмотрел, проверил, говорит: ты здесь массу ошибок допустил. Тебе надо переписать. Я переписал еще раз. Друзья, я не могу вам рассказать всего, но мои каникулы превратились в сплошное мучение. Я почти каждый день переписывал. То и дело, поглядывая на лес и думая о грибах, земляники и всем-всем прочим, но продолжал переписывать, переписывать и переписывать. Вот так бывает. А ведь можно было сказать: дедушка, ты знаешь, я тебя обманул. Я тебя обманул. Ну, прости, завязался узелок обмана, я хочу его развязать. И все, и для меня была радость, и каникулы были для меня торжеством снова. Но, знаете, вот каждый день оно, узел, все туже и туже затягивался. Дорогие друзья, у кого-то из вас в жизни, конечно, уже есть узлы. И эти узлы надо развязывать. Их нужно развязывать перед Господом в молитве покаяния. Я работаю сапожником и очень хорошо знаю, что такое узлы. Бывает, в мою мастерскую принесут обувь для ремонта. И говорят: срочный ремонт, ну побыстрее. И вот я начинаю обувь прошивать. Ну, прошиваю, прошиваю ее, смотрю, узелок образовался. Думаю, да ничего, ничего страшного, этот узелок мне не помешает. Я смогу ниточку закончить так, чтобы этот узелок не встретился. И вот я прошиваю, и на самом, как говорят, интересном, уже когда я обувь заканчиваю, вот он, этот узел. Ну, что с ним делать? Я его вовремя не развязал. Я думал, что он не помешает мне, что будет все хорошо. И начинаю этот узел тянуть. Или подошву порвешь, или нитку, или еще что-нибудь. Вот, и только одно надо отрезать, опять новую нитку вставлять. А я-то думал, этот узел мне не помешает. Я сделаю так, я успею закончить, узел не помешает. Друзья, обязательно нам узлы помешают. Обязательно. Если в жизни, в детстве нашем, даже в юности нашей, есть какие-то узлы, они обязательно нам помешают. Один уже дедушка молится и говорит: юность, юность, ты меня догнала. Узлы, узлы, которые образовались в юности, а их может быть так много, и неправды, и воровства, и нецеломудрия, и очень много узлов, они так нам могут помешать. Друзья, сегодня намерен вместе с вами о некоторых узелках нашей жизни, которые очень близки к вашему возрасту, поговорить. И если вы найдете свое сердце неправым в этом отношении, вам нужно помолиться. Кто-то тихо помолится, кто-то помолится молитвой грешника, в покаянии, в исповедании перед Господом. Потому что, друзья, поверьте, время не развязывает узлы. Некоторые говорят: да ничего, время оно лечит. Оно лечит, оно калечит, если ты вовремя не развязал узел свой. И потом он даст когда-то себе знать. Дьявол обязательно тебе этот узелок может в старости представить и скажет: а помнишь, у тебя ж это было. А помнишь, а ты вовремя не покаялся, ты вовремя прощения не попросил, ты вовремя это не сделал, не развязал, а теперь посмотри, сколько у тебя узлов. Друзья, я скажу, и тогда можно развязать, но лучше развязывать его сейчас, пока он не стал тугим и упругим. Друзья, хотел бы обратить с вами сегодня внимание на такое доброе правило благоразумия. Я прочитаю его. Этот текст, конечно, он, может быть, он больше относится, ну, к более взрослому возрасту, но все-таки я его прочитаю, чтобы вам была понятна суть мысли. Суть мысли такова. «Сын мой», 5 глава книги Притч, «внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разумению моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания. Ибо мед источают уста чужой жены и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюда остры». 8 стих читаю. «Держи дальше от нее путь твой и не подходи близко к дверям дома ее». Друзья, я прочитал с вами текст сейчас, который говорит об очень хорошем, добром правиле благоразумия, которое мы назвали так – «не подходи близко». Рассуждая с детьми на эту тему, мы нарисовали такой знак, круглый знак, опять же такая жирная линия вокруг этого знака, это знак запрещающий, красная линия, а на белом фоне у нас был такой рисунок. Убегает девочка, и эта девочка такой приятной, хорошей косичкой. А надпись сделали на этом знаке «Соблюдай дистанцию». Как? Ну, не подходи близко или соблюдай дистанцию, то есть, чтобы был определенный промежуток. Друзья, это очень серьезный знак. Это очень серьезный знак. Я думаю, что он относится и к вашему возрасту. Не подходи близко. Наверное, кто-то из вас видел этот знак, когда две машины едут, и между ними определенное расстояние должно соблюдаться, дистанция. И если вдруг какой-то водитель нарушает, ну вот как брат сегодня рассказывал пример о нашем общем друге, ну, нарушил, не соблюдал дистанцию, и случилась трагедия. Братья и сестры, очень важно соблюдать этот знак, не подходить близко. Да, будет такое время, когда нужно будет подойти близко. Будет такое время. И нужно сказать, что даже некоторым братьям, которые, ну, уже возраст у них большой, мы им даже рекомендуем, что вам бы уже пора бы и ближе подойти к этому вопросу. Но а сегодня у вас, друзья, такой возраст, о котором мы говорим, не подходи близко, соблюдай дистанцию. Потому что нарушение этого знака приводит к очень большим последствиям. Оно приводит к трагедиям. И здесь очень ясно написано, что последствия горьки, как полынь. Никому, друзья, не приходилось полынь пробовать. Но если вдруг попробуете, это не страшно. Как эксперимент, то можно. Просто не в большом количестве. Немножечко попробовать. Очень горько. Очень горько. И поэтому, друзья, нарушение этого знака, оно приводит к очень горьким последствиям. Я сегодня хотел бы вам сказать о том, как прожить свою жизнь так, вот детство, подростковый период пройти, пройти юность свою, чтобы сохранилась дистанция, чтобы к вам непозволительно не подходили мальчики, а вы непозволительно не подходили, ну, к вам не подходили мальчики, ну, и наоборот. То есть, друзья, чтобы сохранилась дистанция. Первое, хотел бы некоторые советы дать девочкам и некоторые советы дать мальчикам, чтобы у вас до определенного времени сохранилась дистанция, чтобы вы не подходили близко к тому, что Священное Писание говорит. Это грех. Это грех. И Священное Писание, оно выражает эту мысль следующим словом. Не пожелай. Не подходи близко. Соблюдай дистанцию. Но первое, у меня несколько советов девочкам. Написано так о Марии, когда заговорил с ней ангел, вот предстал он к ней, и начал с ней свою беседу. Подходят рождественские праздники, и мы с вами очень много будем об этом слышать. Подошел ангел и начал говорить с ней. Какое чувство посетило Марию, как вы помните? Что с ней произошло в тот момент, когда с ней заговорил ангел? Как вы помните? Можно и взрослым помогать. Какое чувство у него возникло? Страх? Неправда, там так не написано. Ну, не то, что неправда, просто не это. Она смутилась. Девочки, это очень хорошее качество. Она смутилась. Если так можно сказать, она застеснялась. То есть в ее сердце неразбалованном, в ее сердце очень правым перед Богом присутствовало вот это очень хорошее качество, которое должно принадлежать каждой девочке. Это стеснительность, это смущение. И если оно будет у вас присутствовать, то вы сможете сохранить дистанцию. К вам не подойдут близко, будут знать, что этот человек очень стеснительный. Когда нужно сказать, вы скажете, то есть должна быть стеснительность. Когда я думал об этом, то я так вам скажу, что стеснительность или смущение, оно выражается во всем. Оно выражается во внешности, оно выражается в одежде. Мы как-то в лагере получаем такую записочку. Пишет девочка: «Братья, вот вы говорите, что челки нельзя. Но у меня такой вопрос. Можно мне хотя бы 30 волосинок на лоб свой опустить, ну всего лишь 30, ну я не знаю, как у нее удалось посчитать. Девочки, вы сейчас на себя не смотрите, у вас гораздо больше их. Вот. Но она всего лишь 30 захотела. Друзья, как вы считаете, можно или нельзя? Всего лишь 30. А я скажу, друзья, ее стеснительность, она подсказывает ей, что нельзя, а ее желание плотское подсказывает, ну хотя бы 30. Ну разрешите, ну 30 всего лишь. Друзья, я так думаю, что хорошо, чтобы наша внешность, она отображала, что мы люди, ну, правые перед Богом. Когда у человека распоясанная внешность, а Священное Писание, оно всегда нас призывает, припояжьте чресла ума вашего, то есть будьте собранными. А когда у человека распоясанность вот в одежде, распоясанность во внешности, то это приводит к тому, что около такого человека начинаются, знаете, как хороводы виться. Как вот шлейф. Возле такого человека начинает крутиться, и смотришь, а уже у этого человека, ну, с этим правилом благоразумия, доброго правилом благоразумия, не все в порядке. Не соблюдается дистанция. Вы знаете, я так рассуждал над образом тоже одной женщины. Вот вы, наверное, помните ее. Это образ Руфи. Образ Руфи. Написано так, что она работала на поле. Работала на поле. Хотя она пришла с полей моавитских, но в ней не признали моавитянку. Не признали моавитянку. И вот она работает на поле. Как вы считаете, работа на поле, она... Ну, какую одежду она вообще требует? Девочки, как вы мыслите? Вот работа на поле, какая нужна одежда? Ну, первая, длинная. Вы согласны со мной? Нет? Я думаю, что она должна быть длинной, эта одежда. Она должна быть свободной. Некоторые спрашивают о том, а что одежда? Ну там и начинают даже цифры приводить, 10-15 сантиметров от земли или еще как-то. Вот, друзья, я вам скажу, что в самом духе вам нужно помнить. В самом духе. И духе Слова Божьего, и по совести своей, какая должна быть одежда, чтобы сохранялась дистанция. И эта одежда у нее была, друзья, я бы так сказал, она была достаточно плотной. Когда Воос решил ей отсыпать в эту одежду ну, определенное количество зерна, то эта одежда у нее не прорвалась. И оттуда ни одно зернышко не просыпалось. А если сегодня в современную одежду насыпать зерно, то там, знаете, как через сито все просеять можно. Такая одежда, друзья, она непозволительна. Она приводит к тому, что дистанция сокращается. Что в этом знаке будет нарушение. Я очень коротко, друзья, по этому поводу говорю, но думаю, что вы в сердце своем, ну, достаточно больше понимаете. Еще на один пункт я хотел бы обратить внимание. Опять же на Русь, на образ Русь. Написано так, что она работала на поле своем целый день. Друзья, если вы хотите, чтобы это относится в равной степени и к братьям, и к сестрам, к девочкам, и к мальчикам. Если вы хотите, чтобы соблюдалась дистанция, вам нужно быть людьми работающими. Есть пословица такая, говорю, написано, пословица такая. И Священное Писание это очень осуждает, что праздность – начало всех пороков. И Писание говорит, что не будь праздным. Писание говорит о том, что немножко полежишь, немножко подремлешь, немножко сложа руки полежишь, и придет бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. У человека праздного, у него и в мыслях нарушение дистанции, и в чувствах, и в поступках. И поэтому очень важно быть человеком занятым. У вас сегодня такой возраст, когда у вас есть силы, есть здоровье. Все Бог дал необходимое для того, чтобы работать, помогать дома, помогать маме с папой, помогать в церкви, брать на себя какую-то нагрузку. И когда вы будете людьми не праздными, то к вам с такой мыслью о нарушении дистанции никто не подойдет. И поэтому я хотел бы вам посоветовать быть людьми трудолюбивыми. Ну, такие у меня два совета для девочек. Быть людьми трудолюбивыми и иметь правильное отношение к своей внешности, строгое отношение. В подтверждение этой мысли я хотел бы прочитать из 4 книги Царств, 4 книга Царств, 9 глава. «Когда Иуй вошел в ворота, она сказала, «Мир ли Замврию, убийце государя моего?» Я извиняюсь, выше прочитаю. «И прибыл Иуй в Изреель, и Изавель же, получив весть, нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно». Эта женщина свою внешность настолько привела в порядок, в кавычках, что желание ее сердца было к тому, чтобы дистанция с тем человеком, которого она увидела, была нарушена. И для этого она воспользовалась тем, что свою внешность в кавычках привела в порядок. Поэтому, друзья, будем вот внимательны к этому знаку, о котором мы сейчас с вами говорим. Мальчикам, друзья, у меня такой совет, чтобы вы не нарушали этого знака. Мальчикам такой совет. Быть трудолюбивыми. Это первое. Быть непраздными. О Давиде мы читаем, что когда он стал праздным и прогуливался, то он нарушил этот знак. Быть непраздными, трудолюбивыми. У вас в ваших домах очень много работы. Мы вот с братом Павлом в этом году проехали по Казахстану. Большое расстояние. Бывали в очень многих семьях. И удивительно, насколько трудолюбивый народ. Экономическое состояние этого государства очень и очень слабенькое, намного ниже нашего. Но это экономическое состояние побуждает к тому, что работают в доме все. Работают, кажется, ну, самые маленькие. Девочки, мальчики, все в работе. Потому что жизнь заставляет работать. Друзья, если вы хотите жить и духовной жизнью правильной, то необходимо работать. Необходимо иметь правильное отношение к труду. То есть не увиливать от работы. В доме всегда найдется труд. То ли это уборка, то ли это какая-то заготовка или еще что-то, работа найдется. И в этом вы будете правы перед Богом, и Бог это одобрит. И еще хотел бы обратить внимание. Священное Писание говорит так. Худые сообщества развращают добрые нравы. Худые сообщества развращают добрые нравы. Сегодня в школах, чуть ли даже не школьной программой, предусмотрено нарушение этого знака, доброго правила благоразумия, о котором мы с вами рассуждаем. И это здесь, в собрании, может, в доме своем, вы находитесь под каким-то контролем. Но когда вас никто не видит, когда вы находитесь вдалеке от родителей, не нарушайте этот знак. Когда к этому склоняют вас грешники, пойдем посмотрим, пойдем подсмотрим или еще что-то. Друзья, не нарушайте этот знак. Он приводит к горьким последствиям. Поэтому помните это доброе правило благоразумия. Выбирайте себе друзей таких, которые не склоняют вас ко греху. Я вспоминаю, когда я учился в школе и был неверующим. Почему об этом мы говорим? Потому что это уже пройдено, это прожито. Я вспоминаю, сколько склоняли грешники, сколько всевозможных замыслов, сколько путей к тому, чтобы склонять к какому-то греху. Да, будет перед глазами вашими этот знак. Не подходи близко. Ни в мыслях, ни в чувствах, ни в поступках. Да поможет вам в этом Господь. Я еще хотел бы обратить внимание на один знак доброго правила благоразумия. Но мальчикам задам такой вопрос. Бывает, подъезжаешь к какому-то узкому месту или к мосту, или ну, еще к какому-то стесненная дорога, и вот знак. Опять же, круглый знак, красная обводочка жирная и стрелочка сверху черная, а снизу стрелочка красненькая. О чем говорит этот знак? Как? Уступи дорогу. Ну, а может быть, еще кто-то более добавит. Хотя примерно так. Правильно. Преимущество встречному движению. Друзья, когда мы этот знак составили, то мы на черненькой полосочке написали «мама и папа», а на зелененькой написали «сын», на красненькой написали «сын и дочь». Кому в данном случае преимущество? Сыну и дочери, да? Нам бы так, наверное, хотелось, чтобы во всем было преимущество. Друзья, преимущество родителя. И Священное Писание говорит «почитай отца твоего и мать». Я думаю, что об этом уже очень много говорилось, очень много. Но, друзья, от этого зависит наше блаженство, от этого зависит наше благополучие в нашей жизни. Написано «почитай отца твоего и мать». Но все-таки я хотел бы на некоторые мысли обратить внимание. У кого есть Библия, можно открыть ну, такой текст. Притчи, 30 глава, стих 17. О чем здесь написано? «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». Друзья, очень серьезный текст. Написано «глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери». Это место Писания говорит о нашем отношении к родителям. Если наше отношение к родителям насмешливое, вот, друзья, бывает такое, в нашей семье, например, папа или мама инвалид. Инвалид. Ну, нету там, ну, самые разные могут быть какие-то положения. Даже просто нет пальца. Или еще что-то. Или глазная болезнь какая-то, или еще что-то. И, друзья, если мы или в сердце своем, или в общении с нашими друзьями насмехаемся, и эта насмешка, она, ну, очевидна, она выражается в каких-то словах, друзья, написано так, что выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. То есть Писание говорит, что без содействия рук человеческих Бог накажет. Бог сделает так, что ты поймешь, что ты делал. Друзья, если мы насмехаемся над родителями или пренебрегаем покорностью к матери, то есть не повинуемся своей матери, Библия говорит о том, что будет беда. Будет беда. Над твоей головой нависли свинцовые тучи, которые вот-вот разразится над тобой беда, если ты не покаешься. И я скажу, что в вашем возрасте оно бывает так. Некоторые вещи понимаешь, а силы исполнить нет. Или понимаешь, но очень легкомысленно. Мама говорит, ну ты сделай вот это дело. Мам, так подождет, пренебрегающий покорностью матери. Или мама говорит, ты на улице сегодня будешь гулять, Ну, до 8 часов вечера, ну или до 7, а пришел в 10. Как вы считаете, пренебрег покорностью к матери или нет? Пренебрег. И Библия говорит, что это делать нельзя. Это делать нельзя. Почитай отца твоего и мать. И, друзья, кто такое в жизни допускал, непослушание родителям, я бы вас убедительно попросил, попросите у Господа прощения за нарушение этого знака. Попросите прощения. Еще одно место Писания по этой теме прочитаю. Второзаконие, 21 глава, стих 18. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания и скажут старейшинам города своего: сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мод и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями». Заметьте, дана характеристика сына. Какой он? Первое. Буен, непокорен, мод и пьяница. Вам все слова здесь понятны, друзья? Все слова понятны? Ну что такое мод? Кто знает, скажите. Кто это такой? Можно и взрослым поучаствовать? Кто? Сквернослов. Может, у кого еще какие мысли? Друзья, это слово можно заменить еще одним словом, и оно будет понятно. Расточитель. Или размотал. Размотал имущество родителей. То есть, это сын, который невнимателен к экономическому состоянию своих родителей. Ему безразлично, безразлично, будет ли семья голодать или не будет, он все, все мне. И сегодня очень много таких людей, которые приходят к отцу, приходят к матери, престарелым, забирают у них пенсию, разматывают все, продают их имущество. Это мод. Это человек, который все размотал. Я хотел бы рассказать из своей жизни один пример. Вот мое детство, оно прошло в неверующей семье. И я вспоминаю, когда, ну, а семья у нас была, ну, скажем так, не особо роскошно жили на мамину зарплату. И вот принесет мама зарплату. Я, как сейчас вспоминаю, на диване выложит деньги и говорит: вот это на долги, вот это нам жить, вот это туда, вот это за свет, вот это за то заплатить. А я смотрю на эти деньги и думаю: а мне бы хотелось, и у меня в сознании встают, ну что бы мне хотелось? Мне очень хотелось купить такую игру, называлась она «Юный химик». Ну там разные приборы, там пробирочки, все это смешивается, оно шипит, горит. Вот. И я говорю: мама, купи. Она говорит: нету денег. Мама, купи. И я вспоминаю, у нас доходило до сложных взаимоотношений: мама, купи. Как вы считаете, в данном случае, если я все-таки вытребовал эти деньги, если я, допустим, ставил условия: если ты не купишь, я не буду мусорное ведро выносить, я и то не буду делать. Как вы считаете, я мод или нет? Да, друзья. И Священное Писание очень серьезно относится. Когда мы знаем, что у нас положение в нашей семье не особо легкое, но мы все-таки вытребуем у родителей, мы даже обижаемся на них, мы какие-то условия, мы надутыми ходим, ты становишься мод. Ты становишься тем человеком, о котором Библия говорит, что такого пусть камнями побьют. Это в Ветхом Завете, а в Новом Завете Господь против тебя. И если было такое в твоей жизни, если ты требовал, может быть, какую-то красивую кофточку или брюки, или еще что-то, вот сейчас дай мне, но мне на общение не в чем идти, или еще что-то. Друзья, я вам хочу сказать, что вам нужно у Бога попросить прощения. У Бога попросить прощения. Как-то приходят одни сыновья к своему отцу, говорят: папа, ну а уже довольно-таки взрослые, и говорят: папа, мы 30 рублей заработали. Он говорит: ну и что вы будете с ними делать? Он говорит: ну, 15 рублей тебе отдадим. Ну хорошо, у вас остается 15, еще что будете с ними делать? Но 15 рублей у нас есть, мы за 10 рублей, вот у нас скоро подарок у нашего, скоро день рождения у нашего младшего, мы ему подарок купим, хорошо. А с 5 рублями что будете делать? Ну, 5 рублей, ну, на 2,50 мы, говорит, там всем конфет, по-моему, купим, там, ну, такие скромненькие конфетки. Ну, а 2,50 что вы будете делать с ними? Друзья, в общем-то, они свои деньги отдали. Но я вам дальше расскажу. Они отдали свои деньги. Они поступили хорошо. И вот как-то они пошли на поле и выпасали свой крупнорогатый скот. В это время невдалеке от них посадочки группа здоровых молодых парней, ну, устроили там они себе какой-то праздничный или еще что-то, обед на лоне природы. Увидели, что хлопцы выгнали коров, подзывают их, подозвали. Вы кто такие? Ну, рассказали. Рассказали о семье своей. Рассказали о том, что в семье у них 10 детей. Вы знаете, достает один кошелек, 100 гривен дает. Держи, говорит, это тебе. Отнеси, говорит, родителям. Но, говорит, если узнаю, что обманул, что у вас не такая большая семья, смотри, а завтра приходите еще. Они пришли на следующий день. На следующий день они их одели и обули с ног до головы. Это оказались футболисты-шахтеры. Там невдалеке они отдыхали, но они люди богатые. И, в общем-то, они оказали им большую помощь. Друзья, и я так думаю, почему? Бог в долгу никогда не остается. Когда наше сердце перед Богом право, и в отношении к родителям, в отношении тех предупреждающих знаков, о которых мы сегодня говорим, Господь выйдет навстречу. Но я, друзья, закончить свою проповедь хотел бы еще одним примером. Но, приводя этот пример, хочу сказать, кто еще не развязал свои узлы, развязывайте. Ваши узлы помешают вам в жизни. И в отношении с Богом, в Царство Божье, ни один узелок греховный не войдет. Ни один узелок. Как-то один человек зашел в магазин. Ну, прошелся по магазину. Смотрит, хороший будильник. Взял этот будильник, ну и чтоб никто не видел, в карман. А перед выходом этот будильник зазвенел. И тут же его обнаружили. Этот узелочек, он ему так помешал. Хотелось будильник, а получил нечто другое. Друзья, твой грех, он найдет тебя. Если ты не исповедаешь, если ты не раскаешься перед Богом, твой грех, он найдет тебя. Твои узлы, они тебе помешают. Твои грехи, они догонят тебя. И поэтому сегодня, мы говорим, сегодня время благоприятное. Сегодня день спасения. Сегодня надо с Богом примириться, чтобы уйти отсюда радостными, без узелков в нашей жизни. Аминь. Спасибо.